После присяги Сергей воспрял духом. Теперь был недалек тот день, когда все разрешится самым простым, естественным путем, достаточно будет лишь заглянуть при встрече, любя в глаза. Но в первую группу отпускников он не попал. Зато удивил всех Черецкий. Получил увольнительную записку, прошел осмотр, а за ворота не переступил. Остался в части. Сержант Новиков подумал про него с ехицей. Совсем, дескать, оборзел, но потом позабыл. Черецкий не пришел на обед. Ну, черт с ним, вспомнил за столом про подчиненного Николай. Увольнение у него законное, о своем желудке пускай сам заботится. Нравится голодным ходить, ходи себе на здоровье. Неделю назад Коленцев вызвал к себе Новикова и Реброва, устроил обоим разгон, но письма от Любы Смирновой не показал. «Ну что же, Ребров, — сказал он, потирая стриженный затылок, — считайте, просьба ваша удовлетворена. Перевожу вас в другой взвод. Надеюсь, там все будет в порядке». Сергей такого оборота не ожидал. Про рапорт свой он давным-давно забыл. «Товарищ старший лейтенант, разрешите остаться в своем взводе», — сказал он. Коленцев хлопнул себя по колену. «Прямо сказка про белого бычка». «Привык я к ребятам». Сергей осекся, не сразу находя нужные слова. Да уж и необходимость отпала. Ротный вытер платком испарину со лба. Посмотрел на стоящего перед ним. Махнул рукой. Но чтоб больше не жаловаться. Ясно? На том и порешили. Коленцев отпустил обоих, но чуть позже нагнал Сергея в коридоре. Остановил. Чувствовалось, что он хочет сказать нечто важное, но не знает, как начать. Сергей ждал. А тут... «Вот что. Совсем тихо», — проговорил Коленцев. «Письмо пришло на имя командира части. Кое-кто волнуется о вас, мол, прижимают, пользуясь служебным положением и так далее в том же духе, понимаете?» «Кто прислал?» — спросил Сергей. У него все внутри застыло, казалось, даже сердце перестало биться. «Ну, этого я вам не скажу, для вашей же пользы. Но сигнал имеется. Продумайте все хорошенько, надо ли давать кому-то поводы для таких вот жалоб. И есть ли вообще поводы ведь? Есть ли причина, а? По-моему, у вас все нормально идет. Я по глазам вижу, все в норме. Но ответить мы обязаны, понимаете? Что отвечать?» «Чтоб не лезли, не в свои дела», — резко заявил Сергей. «Ну, так не годится», — Коленцев разулыбался. «Это несерьезно, да и люди волнуются, переживают. Их состояние вполне объяснимо. Вы дайте мне адрес, я сам отвечу». «Нет, так не делается. Вы сами же себе все напортите». «Тогда отвечайте, что хотите». Сергей был взбешен тем, что дело принимает такой оборот, что оно получает огласку. Только этого ему не хватало. «Не забывайтесь, рядовой Ребров», — приструнил его Старлей. «Виноват», — Сергей опустил глаза. «Раз уж вам так надо отвечать, пишите, чтобы успокоились и не поднимали паники, а то я сам с ними буду разбираться». «Эки вы грозный, как я погляжу!» Коленцев снова раздвинул губы в улыбке. «Отпишем, что все в порядке, и делу конец». Ребров кивнул. Заодно лишь он мог поблагодарить Коленцева за то, что тот затеял этот неприятный разговор не в присутствии Николая. В жизни солдат переписка – дело особой важности. Кто служил, тот знает. Каждая весточка радует сердце под форменькой, каждой строке рад получатель. Но бывает и совсем по-другому. Бывает, в крайних случаях. Уже третий день Сергей носил во внутреннем кармане нераспечатанное письмо из дома. Стыдно было признаться даже самому себе, но все связанное с семьей, домом, вызывало у него частенько раздражение. Вечные болезни, советы, поучения, постоянный интерес к его личной жизни. За 2 месяца службы он написал матери только одно совсем коротенькое письмецо, да и то сухое, казарменное. Тощенький конвертик жег грудь, но распечатывать его не хотелось. Наверняка там привычная, старая песенка «Будь таким, будь сяким, разэдаким». Но все-таки он распечатал конверт. Писала не мать. По размашистому почерку Сергей узнал руку брата. «Это еще куда ни шло», — облегченно подумал он и принялся читать. «Здорово, Серега. Ты что-то совсем зазнался там у себя на службе. Совсем забыл про нас. Может, тебя в большие чины произвели, и ты почитаешь недостойным вести переписку с простыми смертными. Но ты не забывай, что эти смертные твои мать и брат». «И именно смертные, ты сам знаешь, как плохо чувствует себя мама». Сергей передернул плечами, словно в ознобе. «Начинается. Теперь пойдет наставление давать и мораль читать. но одновременно он почувствовал отвращение к себе самому. Впрочем, и первое чувство, и второе быстро улетучились. «Ну, не буду поучать, твое дело, ведь насильно мил не будешь, не хочешь – не пиши. Матери я объясняю твое молчание непосильной загрузкой, да тем, что на службе времени в обрез, она верит. Но меня-то не проведешь, подольше твоего служил, знаю, всегда минутку можно выбрать, чтоб пару срок черкнуть, да и усталость не настолько велика, чтоб ручку не поднять. Понял намек? Кстати, друзья твои повнимательнее тебя, тут заходил один, то ли Кисцов, то ли Хвостцов, все про тебя расспрашивал». «А что мы знаем? Что ответить можем?» Правда, он матери обещал лекарство импортное достать, говорит, отец у него за бугром пашет. А потом этот твой приятель как пошел плести про тебя всякие страсти, что, мол, забили совсем до полусмерти, что издеваются, как хотят, чуть ли не до петли довели. Мать в обмороке, я этого твоего Хвостцова за дверь ты и выставил. Не обессудь. Но он вроде не обиделся. Да и хрен с ним. И здесь наш пострел поспел, промелькнуло в голове у Сергея. Неужто либо права, может, ей виднее со стороны? Но ведь все-таки, Мишка, обалдуй, для меня старается. Выкладывается, а что все наперекосяк, разве ж его вина. Он пожалел, что распечатал письмо, но надо было дочитать до конца. Я тебя утомил, наверное, а до главного только добрался. Слушай, Серега, тут наш папаша объявился, понял? Собирается вернуться к нам, ну, точнее, к матери. Вот такие вот пироги. Ты его последний раз видал 8 лет назад, забыл, небось? Но я тебе хочу сказать, не наше дело стревать, они сами пускай разберутся. Ты не лезь, мать, не нервируй, и на отца бочку не кати. Какой ни есть родитель, понял? Я сам с ним имел беседу. Он настрадался за жизнь, на 10 хватит. Пускай продохнет малость. Кстати, и про тебя рассказывал, про любовь твою, Любашеньку, сам понимаешь. Сергей нервно стиснул в кулаке письмо. Рука дрожала. Сейчас ему хотелось одного, чтобы никогда, нигде у него не было ни знакомых, ни родственников, ни друзей. Ведь иного способа избавиться от пересудов, сплетней, советов, оговоров просто невозможно. Проходя мимо курилки, он разорвал скомканное письмо вместе с конвертом, бросил в бак и почти бегом поднялся в казарму. Бумага-ручка были в тумбочке. Дрожащая рука крупно и порывисто вывела. Ребровым. Делайте, что хотите. Сходитесь, расходитесь, болейте, выздоравливайте, шушукайтесь с моими приятелями, сплетничайте обо мне, поливайте грязью, жалуйтесь, доносите. Но оставьте меня самого в покое. Не нужны мне ваши нотации и указания, ясно? После службы я все равно к вам не вернусь. Так что занимайтесь собой, а от меня отвяжитесь в конце концов. Сергей с тем 1999 годом.